Профессор похож на папа тем, что все знает. Папа, конечно, не был таким образованным, как он. Он не был философом, экономистом, но ей в детстве казалось, что папа знает все. Этот человек из другого мира действительно мог бы многое ей дать, растить ее как цветок. Но исчезни она сейчас, он и не вспомнит. Цветком можно украсить жизнь, а можно выкинуть. Это не то, что спасают при пожаре, не то, что берут с собой, уходя навсегда. Картинку Лили разорвала и выбросила в мойку со злыми словами. «Вот тебе бескрылый Эрос, вот тебе крылатый Эрос». Это была странная ночь, полная восторгов, обиды и злости. Это была ночь назло себе. Лили ни о чем не пожалела. Зачем жалеть о том, что нельзя изменить? Ей только вдруг на минутку стало очень страшно. Так страшно, словно папа мог как-нибудь про это узнать. Она потеряла невинность, она, княжна Лили, падшая женщина. Но она уже так много теряла на своем пути, и падшая женщина — слова из романов XIX века, а теперь совсем новые слова. И Лили быстро проговорила в уме эти новые слова. Свободная любовь, отмирание брака, отказ от двойной морали в любовных отношениях, право женщины на сексуальность. Но что бы то ни было, месть ли, соответствие ли современным веяниям, этот глупый мимоходом совершенный переход от девичества во взрослую жизнь словно избавил Лилю еще от одного страха. Она совершенно определенно почувствовала, что стала насмешливее и сильнее. Прежде она могла только думать, как это будет, и мечтать, и робеть, и бояться, а теперь все зависит от нее. Глава 7. Ласковые дни. Пока Илья Маркович был в отъезде, Ленечка с Лилей облюбовали для себя его кабинет. Лиля устраивалась в кресле Ильи Марковича, обхватив коленки руками, а Ленечка лежал на диване с высокой спинкой, и так они подолгу беседовали. Он уверял, что на некую особенно интересную ей тему способен беседовать только лежа. «Прошу тебя, не стесняйся, продолжай», — приветливо сказал Ленечка и прикрыл глаза. «Не смущайся, что ты говоришь об этом уже вторую неделю. Я буду беседовать с тобой во сне, так сказать, спя». Какое чудесное слово «спя». Мы с ним все время расстаемся. В огромном кресле Лиле казалось совсем еще ребенком, маленькая скорчившаяся фигурка с горестным личиком и блестящими глазами. «К чему такой пафос? Вы с ним встречались всего два раза», — не открывая глаз, возразил Ленечка. «Три. Мы с ним встречались три раза. Но мы все время расстаемся. Так вот, почему?» «Для того, чтобы вернуть самоуважение, считать себя прежней Лилей, покорительницей сердец, перед которой никто не может устоять, ей позарез было необходимо мужское объяснение, почему Никольский отказал ей в том, чего мужчине, казалось бы, естественно добиваться. Необходимы были веские причины, и придумать такие причины мог только Ленечка. Он взрослый, опытный, вот пусть придумывает». «Ты мужчина, вот и скажи, почему», — в который раз потребовала Лиля. На все предложения, высказанные Ленечкой, всерьез или в шутку, Лиля отвечала: «Нет, это неправильная причина. Он ее не любит». «Но при чем же здесь любит-не любит? Она же просила не любви, а одной лишь физиологии, как в теории стакана воды. Она ему не нравится, не привлекает его как женщина. Но уж этого совсем не может быть. Она же красивая. Вот какие тонкие руки, длинная шея. На ней было платье с декольте, и грудь у нее тоже красивая. У него есть женщина, которой он верен». «Ох, ну какая женщина?» «Но у него есть какая-то женщина. Кто же? И разве мужчины так строго соблюдают верность?» «Возможно, он не уверен в себе, как мужчина». «Нет, этого не может быть. Тут что-то другое, но что?» «Иногда случается, что мужчина может быть нездоров. Возможно, у него венерическая болезнь». «Фу, зачем же говорить гадости?» Вот такие причины отказа ей приводил Ленечка. Еще много самых диких причин, и на все Лиля возражала: «Этого не может быть». Некоторые люди подсознательно считают, что физическая любовь — грех. Ленечка повернулся на бок и забормотал закрытыми глазами, нарочито всхрапывая. В Возможно, он просто человек холодного темперамента, аскет.